Попутно я начал осваивать сторожевые и тревожные плетения. Разница между ними была в том, что тревожные могли подать сигнал о нарушении периметра, а сторожевые – еще и вдарить по супостату. Первые ставились легко и завязывались на силу мага. Чем больше влил, тем дольше прослужит. Но были они одноразовыми. Для вторых нужен был накопитель, зато и пользоваться ими можно было дольше. Освоив через вирт-шлем тревожные, я раскидал их по окрестностям и по замку, а после приступил к сторожевым. Но для этого надо было научиться создавать накопители, для которых использовались драгоценные камни. Предчувствуя скандал, я все же разобрал парочку ожерелий, из которых, собственно, и выковырил камни. Залив нужными плетениями, дублирующими друг друга, я расположил накопители на воротах и в наиболее уязвимых местах крепости. Паранойя – наши все, поэтому еще парочку я засунул на крышу. Вот тут понадобилась настройка свой-чужой. Еще пара лекций, и у меня все получилось. К этому времени проснулась часть девушек, и я с помощью красной молнии поднял им ранги, при этом сделав так, чтобы они не поняли, как именно я это сделал. Секрет должен оставаться секретом. Тем более, что старших я в это посвящать не собирался. Пусть думают, что это благодаря башне получилось. Девчонки, хоть и выглядели уставшими, но были довольны. Чуть закрепив знания в реальности, они вновь погружались в тренировки. Сменяя друг друга то на больший срок, то на меньший, они учились истинной магии, слушали записанные лекции Виллиса, на которые я его уговорил. Скучно не было никому, кроме меня. Нет, я тоже продолжал учиться, по ночам, а вот днем куда себя деть, понятия не имел. А лежать постоянно с вирт-шлемом не рекомендовалось даже мне, потому как мозги мог поджарить, несмотря на всю свою крутость и сопротивляемость. От скуки я создал чуть в стороне от башни полосу препятствий, постаравшись сделать ее непроходимой и максимально травмоопасной. Впервые я задумался над тем, как бы самостоятельно причинить себе боль, но пока выходило хреново. Все, что не выдавала бы моя больная фантазия, было слишком слабым. Наплевав на сушу, я полез в воду, помня о всяких тварях, что там обитают. Но они оказались тоже умными и, чуя меня, просто удирали прочь со всех плавников. Нет, ну это беспредел какой-то. Ведь всем известно, что у всех проблем одно начало, сидела одаренная, скучала. Может, плюнуть на всех и смотаться домой, а что, я могу, одна нога тут, другая там. Часов за пять по небу точно добегу, ну, может, за шесть, не суть. Но нет, я должен сначала закончить тут все дела. Бросать девчонок одних, это как-то паршиво звучит. Так прошел месяц объективного времени. И вот все собрались в столовой, на время прекратив тренировки. Надо было определиться с дальнейшим их развитием и составить новый график погружения в нереальность. Да и мозгам требовался отдых. Девушки, прошедшие через сотни, а то и тысячи смертей, вновь замкнулись в себе, что меня, конечно же, не устраивало. Да и старшие уже не выглядели так уверенно, как раньше, хотя и были довольны. Итак, подведем итог первого курса тренировок. Кто-то желает высказаться. Я стала сильной, коротко ответила шестая, и остальные поддержали ее одобрительным гулом. Каждая может сказать о себе так же, спросил я. Что ж, прекрасно, но теперь полученный результат надо закрепить в реальности. Да, я знаю, что вы делали перерыв, но этого мало. Поэтому завтра мы выступаем. Куда? Вскинулась старшая. В центр аномалии, конечно же. Цветки Лазаревки, что так всем понравились, как я понимаю, только там растут. Вот мы их и нарвем. Правда, есть одно условие: встречных зверей нельзя убивать, можете их калечить, они потом восстановятся, можете усыпить, неважно. Главное, без летального исхода. И чтобы уж совсем наверняка, каждая из вас пойдет своим путем и принесет мне, ну скажем, по три цветка. Отрабатываем скрытое проникновение на базу противника и такой же тихий уход. Цветы выступят в роли языка. Я же буду видеть всех, но на мою помощь не рассчитывайте. Посмотрим, чему вы научились. Старшие могут делать, что хотят, мои приказы вас не касаются. Мы тоже пойдем, переглянувшись с коллегой, заявила одна из них. В этой крепости ты командир, и мы приняли правила игры. Отлично, тогда сегодня отдыхайте, а завтра выступаем. Маршруты движения получите утром. Всем спать. Развернувшись, я ушел, пряча улыбку. Что ж, это будет весело. Глава 25. Пока остальные отдыхали, я полетел в сторону аномалии. Темнота для меня больше не была помехой, как и животные, которые меня теперь тупо избегали. Пришлось изрядно повозиться, но к утру я смог нарисовать 19 маршрутов, не пересекающихся друг с другом. Нет, на старт они все выйдут в одной точке, а вот потом уже разойдутся. Полянки с цветами, маячками светящимися для меня в темноте, располагались в разных местах, поэтому я и изгалялся, стараясь не зацепить самые опасные. Ну да, я все равно буду с ними на связи, невидимо паря в воздухе, и смогу в крайнем случае прийти на помощь, но им об этом знать не обязательно. Для меня это тоже будет тренировка, поддерживать себя в воздухе было достаточно тяжело, но я должен с этим справиться. К тому же, я собирался не просто висеть, а опробовать забытую технику материализации стихии, о которой говорил Виллис, то есть металлу. Один раз у меня это уже получилось, когда мы с Ольгой падали со взорванного дирижабля, значит и сейчас все получится. К тому же, если сравнить мои силы тогда и сейчас, будет большая разница. Итак, каждая из вас получила задание и путевой лист. Чувствуя себя крутым командиром, я прохаживался мимо строя, с удовольствием глядя на то, как выпятившие грудь девушки слушают меня, стараясь не пропустить ни слова. А размерчики у них ого-го, меньше тройки ни у кого нет. Правда, сейчас я смотрю на них, просто любуясь, безо всяких пошлостей, загоняя непонятно откуда взявшиеся мысли туда, откуда они вылезли. На все про все у вас 10 часов. Условия вы помните. Цветы принимаются целые, не поломанные. В случае брака придется повторить, так что рвите лучше с запасом. Ваши локальные браслеты настроены на меня, то есть друг с другом общаться вы не сможете, только со мной. И да, никаких масок, дышать без эфира вы должны были уже научиться. А теперь, если нет вопросов, полетели, мои пташки. Кто первый справится, ту я поцелую и лично напарю в бане с целебным отваром. Хороший стимул, 1-6 призывно улыбнулась. Я за победой, всем пока. Быстро развернувшись на месте, она рванула в сторону реки, сразу оторвавшись от конкуренток. Остальные сначала залипли на пару мгновений, но потом кинулись следом. Даже старшие. Неужто тоже хотят в баню, или чтобы я их поцеловал? Ладно, все будет по-честному, с меня не убудет, а им будет что вспомнить. Не каждый может похвастаться, что ее лично сам император парил в бане. Ну, потом и приврать можно, что не только парил, но это уже нюансы. А пока они только начали, я, пожалуй, сварю одно укрепляющее зелье, как раз когда ночью летал, нужных ингредиентов набрал. Сложное оно в приготовлении, как раз одна порция получилась. Зато кожа после него станет нежной и шелковистой. Ну и пуленепробиваемой тоже. И, наверное, снарядонепробиваемой, но это не точно, надо проводить испытания. Заняло это у меня примерно час, как раз мои красотки должны уже добраться до опасных частей леса. Спрятав на поясе колбу с зельем, я создал воздушного ворона, уселся на него и взмыл в небо. Сразу почувствовал, как этот вампир стал пить из меня эфир ведрами. Пришлось создавать внешнюю подкачку, которую я тянул из облаков, как насос. Было сложно, приходилось все время следить, чтобы не уйти в минус, но оно того стоило, всем надо расти, а мне в первую очередь. В идеале стоит добиться автоматизма, но до этого еще расти и расти. Лишенный информации о делах на большой земле, я все чаще ловил себя на мысли, что начинаю тревожиться. Что-то нехорошее там происходит, но узнать точно возможности не было, да и являться домой, не освоив всего, было бы верхом глупости. Нет, на этот раз все будет по правилам, пусть по чужим, но скоро я сам начну их писать. Так, вот и сигналы пошли. Метки нити я чувствую очень хорошо и также хорошо все вижу. Для этого пришлось, конечно, подняться повыше, по пути вспугнув пару лысых орлов, но оно того стоило. Глаза, усиленные эфиром, видят даже лучше их, а заодно и тех, кто к ним приближается. Отсюда я по-любому успею вмешаться, если что-то пойдет не так, ну вот как сейчас, например. 1-3 не заметила, как наступила на огненный муравейник. Его растревоженные обитатели уже совсем было собрались на разборки, как я их заморозил. Ну, а она пошла дальше, так ничего и не заметив, а зря. Эти твари ее бы за пару секунд схарчили, и никакие щиты бы не спасли. Жуткие насекомые, как по мне, берут и качеством, и количеством. От них даже медвежуть бежит, потому как они сначала завалят, а потом затопчут, предварительно приготовив в собственном соку с румяной корочкой. Гурманы же. Так, а где моя любимица шестая? Ух, как прячется, не знал бы, где искать, и не заметил бы. Лайк по всему телу, подруга. И двигается так хорошо, точно в баню хочет. Как и 1.6, это вообще несется, сломя голову, уже собрав за собой целый паровоз почитателей. И это хреново, потому как за ней гонится стая лютоволков, а их фиг обдуришь. Но это и не пытается, просто несется, будто у нее есть хитроумный план. А может и есть. Мне отсюда то, что творится у нее в голове, не видно. А вот пятая удивила. Идет себе спокойно, как по проспекту, и ни один зверь на нее не обращает внимания, хотя прекрасно видит. Это что за такое колдунство? Я тоже так хочу. Интересно, а на людей это действует? Хотя она у нас мастер зверей, и знает о них больше, чем они сами. Ну, а старшие хитрят. Не знаю как, но они определенно чувствуют друг друга и потихоньку сближаются. Хотя по факту я таких ограничений не вводил и действовать сообща не запрещал. Вот только как победу делить будут? Поцелуй в щечку, одна штука, баня в одно лицо и зелье на одну задницу. Можно, конечно, и внутрь влить, так сказать, чтоб наверняка, но оно вроде для наружного употребления. Так, кажется, утро перестает быть томным и, судя по звукам, сулит мне приближающие неприятности. Боевое звено косоглазых зубоклювов летело точно на меня. Во главе бешеного косяка рассекал небо альфа-кряк, что уже разинул пасть в предвкушении завтрака, а на роль главного блюда выбрал меня. Нет, ну он, конечно, красавец, размах крыльев 1.3 метра, перья аж блестят на солнце синевой, да и ранг у него не ниже воеводы. Солидный мужик и все такое. Стая за его спиной разразилась радостными воплями, видимо, хваля его за такой подгон и правильно выбранный маршрут. Я даже немного завис от такой наглости, чтобы меня и вот так и не спрашивая и плевать бы на них, вот только я прекрасно помнил, что эти гадости отлично владеют магией воды и сбить им меня в воздухе фиг чего помешает. Закрутит, завертит и сожрут. Поэтому когда до них оставалось 100 метров, я просто плюнул огнем прямо в раскрытую от радости пасть главного селезня. Тот поперхнулся, замотал башкой, надулся от важности и лопнул. Косяк тут же замер на месте, удивленными взглядами провожая летящие вниз перья. Я тоже замер, уже прикидывая, как их разом всех накрыть, чтобы ни один пернатый не ушел, потому как эти птички были крайне мстительными и злопамятными. Ну, и еще одно знание в копилку. О том, что они могут зависать на месте, я раньше не знал. Вот и висели мы друг напротив друга. Те возмущенно крякали, решая провести выборы прямо сейчас или все же сначала позавтракать мной. Но жажда власти пересилила позывы желудка. Кто-то кому-то что-то не то крякнул, другой ответил. К нему присоединилась еще парочка. И вот спустя минуту в небе поднялся такой хай, что я предпочел отлететь подальше, чтобы они случайно не решили, что я тоже в этом участвую. Тем временем пернатые, уже забив на меня, распалялись все больше, вот в ход пошла магия и зубы. Поднявшись повыше, я с любопытством, совсем забыв о девчонках, наблюдал за воздушным боем, подмечая его особенности и жалея, что под рукой нет попкорна. В результате скоротечной схватки косяк уменьшился на 10 кряков, выборы прошли успешно, главный уже почти начал праздновать победу, когда я накрыл их огненным облаком, разом спалив всю стаю. Да, за защитники меня, наверное, проклянут, но ровно до того момента, когда вот такая птичка начнет откусывать у них с жопы особо вкусные куски. Тяжело вздохнув и посетовав, что птички несъедобные, я опять сконцентрировался на своих девушках, что уже успешно преодолели свои маршруты и вплотную подбирались к полянам. Вот только если до этого все было относительно просто, то возле самих растений их ждали сюрпризы. И нет, это не я организовал эти пакости. Просто оказалось, что возле них любят селиться травяные змеи, жутко ядовитые создания, чьи яд хоть и не убивал, но вызывал жуткие галлюцинации и дикую головную боль после окончания действия. И нет, змеи людей не жрали, просто не любили, как и большинство обитателей этого леса. Сложность была в том, что эти твари отлично маскировались, в зимнюю спячку не впадали и были агрессивными в любое время года. К тому же у них приближался брачный период, поэтому самцы были на взводе, а самки точно не потерпели бы конкуренток. Причем, самки-то как раз и были наиболее ядовитыми. Все как у людей, ага. Защититься от них довольно просто, ледяной щит, даже самый слабый, их отлично сдерживает. А вот все остальные они игнорировали, благодаря иммунитету к остальным стихиям. Вот сейчас и узнаем, Настолько быстро девушки могут принимать решение, и кто из них погрузится в мир кошмаров. Делаем ставки, тем более, что 1-5 уже проморгал атаку и мирно бьется в судорогах. Накрыл ее щитом, чтоб не закусали. Минут через 10 придет в себя. 10-я отправилась вслед за ней. Печалька. 5-я спокойно себе ходит по поляне и рвет цветы, а змеи ее не трогают. Да что ж это за магия такая? Причем еще и выбирает какие покрасившие. Что ж ожидаемо от лучшего знатока леса. 1-6 все так же паровозит лютоволков. По поляне промчалась с такой скоростью, что змейки среагировать не успели на нее. На бегу срывая охапки цветов, она рванула дальше, а вот бедные волки попали и банально прозевали атаку. Теперь валяются и скулят, а эта, благополучно избавившись от хвоста, легла на обратный курс, все так же не замедляя бега. Что ж, такое тоже возможно. Стравить двух врагов, а самой незаметно уйти. У остальных вроде все ровно, идут четко по графику. А где моя любимица 6-я? Так, я не понял, как она уже отмахала половину расстояния обратно, когда успела все сделать. Причем так, что я не заметил. Черт, это круто, что не говори. Причем опережает самую шуструю минут на 40 точно. При этом маршрут у нее был не самый легкий. Несется как тарзан, прыгая по деревьям и окружив себя воздушным щитом для маскировки. Неплохо. Он и скорости придает, и запахи со звуками маскирует. Стоп, а это у нас что? Орлиный взор заметил на границе чужих. Им что, тут медом намазано, что ли? Идут со стороны деревни, то есть вроде как свои, но и своим тут делать нечего. Разобраться, так могу себя раскрыть. Не показываться, так они в сторону школы движутся. Еще час и найдут. А оно мне надо? Определенно нет. Спугнуть не получится. Видно, что опытные одаренные. Идут грамотно, лес не тревожит. Все в масках, то есть о зверях знают. И откуда они у нас в захолустье такие прошаренные взялись? Нет, если я не разузнаю, что к чему, то точно от любопытства лопну. Но надо так, чтобы и контору не спалить, и этих на перерождение не отправить, если своими, в смысле, русскими окажутся. И как это сделать? Нет, моим нынешним видом они явно не впечатлятся и сразу попытаются грохнуть, дабы не терять время. Значит, маскируемся и действуем. Эх, не истребила во мне авантюрную жилку школа. Отписавшись всем, чтобы после выполнения задания чесали в крепость, я метнулся в нее, выволок сундук, запечатанный магией, и раскрыв его, принялся копаться в ворохе одежды, что отлично сохранилось. На него я наткнулся совершенно случайно, когда обшаривал крепость на предмет тайных комнат. Вот в одной из них и нашел, и находка мне понравилась. Черные брюки, такая же рубаха, мягкие сапоги, плащ с капюшоном и маска ля Шредер. Еще и размерчик подошел, что совсем уж круто. Заплечные ножны с двумя клинками, артефактами, в которые были встроены довольно мощные накопители. Ну, и как вишенка на торте, герб давно ушедшего рода, черный конь на золотом фоне. Явно делалось под мужчину, вот только при чем тут магия? Вопрос, конечно, интересный, но решать его желания не было. Так что я переоделся, покрутился перед зеркалом, поставил себе лайк за брутальность и оформил подписку, зная, что будет отличный контент, после чего поднялся на крышу, взлетел, сориентировался на местности и понесся в сторону пришлых. Эх, жаль, с семьей связи нет, а то бы узнал, кто это такие. Вдруг они враги, или вдруг они пришли за мной. Ну, вот понадобился я срочно в столице, а связи-то нет. Хотя уверен, если бы такое случилось, то нашли бы, как сообщить об этом не столь странным способом. Они ведь как-то быстро организовали мою отправку в школу. Значит, исходим из того, что это все-таки враги. И что делать? Устроить засаду? Не, я не знаю точно, кто они. Выйти к ним и пафосно устроить допрос, типа, кто вы и откуда. По-наглому, как хозяин этих мест. Мысль, конечно, интересная. Правда, я понятия не имею, какие у них ранги, но буду исходить из того, что они не ниже воеводы. Морд 20, справлюсь по-любому. Ну, и пути отхода сделаю с уже привычными ветками, напитанными эфиром земли. Сейчас они прослужат намного дольше, так что найду, чем их удивить, если они удивят меня. На подготовку ушло минут 10 и дальше тянуть было нельзя, еще немного, и они доберутся до границы школы и леса. Раскидав ветки так, чтобы они легли кольцом, я опустился вниз в километре от них и неспешно двинулся навстречу, оставляя школу за моей спиной. Стоять, бояться. Возник я из-за деревьев, приняв максимально гордую, как мне казалось, позу. Кто такие на? Куда идем на? И что забыли на территории рода Кызыл, Куюк, Акча? Просто набор слов, только что придумал. Отряд егерей Леший, 7-й отдел тайного приказа Российской империи. Представьтесь, 1-й, командир гвардии рода. По какому праву идете по нашим родовым землям, не поставив в известность его главу? Тайный приказ не спрашивает разрешения на проведение операций, и о вас мы даже не слышали. И с какой целью тут находитесь? Советую отвечать честно, иначе вы отсюда не уйдете. Угрожать государевым людям при исполнении, вы в своем уме? Да кто ж знает, чьи вы, и кто узнает, что мы вас похоронили? Лес, он большой, и опасностей в нем много, а еще он не любит самоуверенных, типа вас. Сгинете, никто и не почешется. Мне не нравится, куда свернул наш разговор. Дамочка оказалась решительной и старательно заговаривала мне зубы. Но я-то видел, как эти красотки берут меня в кольцо. И тем не менее, на вопрос вы не ответили. Это вас не касается. Наши дела, это только наши дела. Хотя, знаете что, я, пожалуй, отвечу, ваше высочество. Мы как раз за вами и пришли. Убить, рявкнула она, и в меня полетели плетения. Ну вот, мало того, что они пришли именно за мной, как-то узнав, что я тут, так еще и не для того, чтобы отдаться мне со всей страстью, а чтобы убить. Печалька. Значит, и я не буду сдерживаться, но парочку оставлю в живых, в качестве компенсации. Мне как раз хотелось пару новых зелий испытать. Поехали. Глава 26. Подхваченный ветром, ухожу в сторону, уклоняясь от атаки, а заодно и от стальной сети, что попытались на меня набросить. Я не понял, они меня в плен собрались взять или убить? Хотя, логично, обездвиженного всяко приятнее пинать, чем того, кто скачет по поляне как кузнечик. В меня ж хрен попадешь, потому как я быстр, как диарея и решителен, как мартовский кот, увидевший кошку. Высоко взлетев, я опустился уже в лесу и тут же принялся орать, создавая панику и хаос. 10-е, бей огнем. 4-е, 2-е, ловушки. 37-е, отсекая их от тропы. Создавая ощущение, что нас тут много, я носился между деревьями, от души поливая этих странных егерей плетениями. Причем делал я это так быстро, что со стороны реально казалось, будто нас тут до хрена. Дамочки, впрочем, не растерялись и ответили ударами по площади, не жалея эфира. А значит, что, правильно, привлекли к себе внимание зверей, что часто ошивались поблизости. На запах магии тут же стали подтягиваться новые действующие лица, также швыряясь плетениями и пытаясь куснуть пришельцев за мягкие места. Повторялось все в точности, как с ханьцами. Но разница была в том, что эти точно знали, чего ожидать и не растерялись. Но они в любом случае обречены. Трое воевод, остальные витязи, раньше такой отряд вполне мог меня одолеть. Тогда, года два назад, до того, как я прошел все испытания школы. Но сейчас я мог с ними играть, сколько захочу, и я играл, потому что мне было скучно и интересно. С воплем одна из егерей была утащена в лес треххвостым полозом. Увы, для могинь, у него был полный резист к магии. На самом деле, грохнуть его легко, отрубить башку и все, потому как щитов он не имел. Но эти привыкли больше полагаться на эфир, за что и поплатились. Вот барс-хамелеон прыгнул с дерева и, разом сломав шею одаренный, так же быстро вернулся на дерево, откуда скачками рванул вглубь леса. Вот я срезаю воздушным серпом две бестолковые головы, попутно вырубая земляным кулаком самую говорливую из них. Знаков различия нет, но раз много болтает, значит, много знает. Ну, и фигурка у нее вроде ничего так. С треском позади меня падает горящее дерево, подняв в воздух кучу искр. Пожара я не боялся, зима как-никак. Я едва успеваю отпрыгнуть, еще чуть, и оно бы встретилось со мной. Кидаю на поляну кучу веток с магией земли, сбивая концентрацию дамочкам и заставляя их защищать еще и ноги. К этому добавляю камешки с огнем. Они красиво вспыхивают, ослепляя, ну, и иногда раня, но не сильно, так, чтобы не расслаблялись. Рвотные зелья сделал по случаю, перепутав ингредиенты. Ох, помню, как меня выворачивало. Знаю, что негуманно, а что делать? Вот и испытаю их на врагах, а то вдруг оно только на меня действует. Испытания прошли на отлично. Вон даже некоторым зверям поплохело. Жаль зверушек, но наука требует жертв. Повсюду стоит ор, мат, кто-то кричит, что меня надо убить, кто-то, что захватить, некоторые уже собирались бежать. И все ищут нападающих и очень удивляются, что не находит. А я тем временем все бегаю кругами, иногда пиная в сторону одаренных зверей, что попадаются под ноги. Те, непривычные к такому отношению, сразу пытаются вцепиться во что-нибудь мягкое, при этом визжа и рыча, добавляя еще больше хаоса. Спустя пару минут некогда собранный отряд оказался разбит на маленькие кучки сопротивления. Еще минут пять и оставшиеся пять человек, тяжело дыша, встали спина к спине, явно собираясь продать жизнь подороже. Собственно, на этом я и решил прекратить все игры и повторить свои вопросы. Источники их были практически пусты, в самопожертвование я не верил, потому как если бы они были на это способны, то уже бы себя подорвали. В общем, они и раньше мне не были соперниками, а сейчас, вымотанные и растерянные, так тем более. Пошвырявшись огнем, я отогнал самых наглых зверушек, что еще не успели пообедать, и вновь вышел на поляну. Теперь вы готовы говорить или нам продолжить? Если второе, то предупреждаю сразу, сюда приближается медвежуть ранга князя, против которого у вас нет шансов, и удрать от него не получится, в лесу он бегает быстрее вас, так что решайте быстрее, чего ты хочешь? Быстро переглянувшись с другими, спросила говорливая. Я уже сказал, кто вы такие и что вам надо. Ах да, какого черта вы меня собрались убить, раз узнали? На кого работаем, дамочки? И не вздумайте врать, накажу. А как ты узнаешь, что мы врем? Вдруг правда покажется тебе ложью? Узнаю, а как, не ваше дело. Если уж будете врать, то делайте это убедительно. И да, внесем элемент интриги. За каждую ложь одна из вас будет умирать. Итак, кто вы? Егерский отряд тайного сыска. Верю, кивнул я. Что надо, нас отправили за тобой, и в это верю, но хотелось бы подробностей. И дамочки, не заставляйте меня вытаскивать из вас информацию, это навевает на меня скуку, а когда мне скучно, я начинаю развлекаться, и мои развлечения вам точно не понравятся. Да кому интересны твои развлечения, Гордеев? Ты все равно труп, одна из них, похоже, мозгами поехала. Щелчок пальцами, и ее голова, отделившись от тела, покатилась по земле, аккуратно срезанная огненным серпом. Значит, не ваше высочество, не Сергей Дмитриевич, а просто Гордеев? Да, любопытно. Кстати, я забыл сказать, неуважение я тоже не терплю. И вновь ставший актуальным вопрос, кто вас послал? Тебе это имя ничего не скажет, это уж позвольте судить мне. И дамочки, быстрее, я теряю терпение. Тебя сколько в столице не было? Год, два, за это время многое произошло. Нам говорили, что ты тут живешь, полностью отрезанный от цивилизации. Правда, не предупредили, что ты стал настолько сильным. Да вас о многом не предупредили, пнул я старого знакомого, двухголового лиса, что крался мимо меня. Кажется, именно его я недавно пинал в сторону ханьцев. Вон, и порванное ухо у того точно такое же было, и не имется же ему. Лис воспринял мой удар как предательство, зашипел, задрав одну морду к небу. Точно он, и скрылся в кустах. Итак, мы тебе ничего не скажем, можешь нас убивать. Да, грустно это слышать. Что ж, я был добрым и хотел все сам, без ансамбля, а теперь уж поздно. Первый, на поляне возникли трое старших. Мы почувствовали сильное возмущение эфира возле границ. Кто это и что у тебя за вид? Не почувствуй мы твою ауру, сразу бы атаковали. Мой новый супербрутальный прикид, в который я собираюсь всех одеть. А насчет этих, непонятно, отозвался я. Но пришли за мной, а точнее, за моей головой. А еще говорят, что я чего-то не знаю о том, что происходит в стране. А чего именно? И кстати, они знали, что я тут. Об этом что, сообщили в имперских новостях? Я-то думал, что тут все такое тайное. Обманули, и мы на самом деле живем внутри крупного города. А все это лишь декорации. Об этом после, отмахнулась она. Кажется, я знаю, кто их послал. Эфирную клетку на них и тащим в школу. Там они все расскажут. Тебя мы не задерживаем. Как только получим информацию, клянусь, все тебе расскажем. Я посмотрел на них долгим взглядом, решая, что делать, а после махнул рукой. У них допросить все равно лучше получится, а обманывать они меня не будут. Приближается конец учебы, и я уже не тот, кто пришел к ним почти два года назад, и они знают, что в гневе я могу разнести тут все, и мне ничего за это не будет. А еще я поставил себе галочку поговорить с дядькой Радомилом. А впрочем, зачем откладывать, время есть, так что можно его и сейчас посетить. Старое правило в виде запрета на выход за территорию школы на нас уже давно не действовало. Мы сами не горели желанием общаться с местными жителями, которые нас банально боялись. Так что я, не желая показывать, что умею летать, резвым шагом устремился в лес, а когда скрылся из виду, полетел в сторону городка, ну или села, на которое он был больше похож. Приземлившись в километре от него, я пешком отправился по знакомой дороге, стараясь не обращать внимания на средневековое захолустье. Вот уж не знал, что в современном мире есть люди, которые согласны добровольно поменять благо цивилизации на уличный сортир и гармонь вместо акустической системы. Хотя, какая-то прелесть в этом есть, точно говорю. Приехать бы сюда с девчонками, сходить на рыбалку, поваляться на сене, поесть запеченной на костре картошечки, благодать. Но это на время. Постоянно так жить я бы точно не хотел. Ну что поделать, такой вот я продукт современной системы. Смотреть про старину интересно, сидя в удобном кресле, глядя на огромный экран телевизора. Путь мой лежал к уже знакомой усадьбе, вроде бы как бы и моей тоже, но жили там другие люди, вроде как даже родственники. Дядька обнаружился сидящим у ворот и увлеченно обстругивающим деревяшку. Рядом с ним вертелась малявка лет 8, что-то упорно ему доказывающее. Тот не обращал на нее внимания, целиком уйдя в работу. «Привет, Радомил. Поговорить нам надо». «Тьфу, окаянный, напугал». Подскочил он, едва при этом не отрезав себе кусок пальца. «Ничего, сердце у тебя сильное, справишься. Так что насчет поговорить, тебя кто из школы выпустил? Почему без сопровождения старший? Ты все перепутал. Это я пришел задать тебе вопросы, а не отвечать на твои. Не хочешь в дом звать, так можем и тут пообщаться. Хотя мне пофиг, чего ты там не хочешь, это и мой дом тоже. Пошли и не отставай». Пока тот с возмущением хватал ртом воздух, я вошел в открытую калитку и направился внутрь. «А ты кто?» — нарисовалась рядом со мной мелкая. «Что-то везет мне на них. А ты?» «Я то Гордеева Анна, а Радомил мой папа. А ну если так, наверное, я твой брат. Не знаю, сколько родный, но брат точно. Ух ты!» — обрадовалась она. «И не врешь ведь, я чувствую. Всегда мечтала иметь брата, чтоб высокий был и сильный. А то Василинка вечно дразнится и важничает. Вот, мол, у меня есть, а у тебя нет. А чего там важничать? Гришка тупой и нос у него всегда мокрый. А ты вон какой. Надо с тобой пройтись по улице, чтоб все увидели и от зависти повесились. А еще я тебя с Беляной познакомлю. Вот она удивится. А Беляна у нас кто? Так сестра старшая. 20 годков. А дура дурой, да простит меня Виллис. Одни парни на уме. А зачем они? Вот ты мне скажи. Магией не могут пользоваться. Ходит, будто до туалета не успели добежать, ноги растопыривая, еще и важничают, и глупости говорят. «Какие?» — пытаясь спрятать улыбку, спросил я. «Ну вот точь-в-точь котя, только мелкий вариант, да там все о чувствах, да осиновали. Я не понимаю, если честно, только сестра потом вся красная после этого ходит и глаза в потолок мечтательно закатывает. Говорю же, дура. Анька, ты чего это разглагольствуешь тут?» — выскочила на порог весьма приятная девица. «Про таких говорят кровь с молоком, грудастая, немного пышнотелая, но в самом соку. Правда, семейные черты в ней не проглядывались абсолютно. И кто это с тобой? Знакомься, Беляна, это твой младший брат Сергей», — сказал шедший за нами Радомил. «Это который цесаревич?» — ахнула она, отступая. «Именно он. Собери-ка нам поесть. Чую, разговор долгий будет, да нелегкий». «Это как пойдет», — кивнул я. «Кстати, очень приятно». «Взаимно», — заикаясь, кивнула она и тут же испарилась, только коса и мелькнула. «Я ж говорю, дура», — еще раз довольно подтвердила свой диагноз Аня и потащила меня в трапезную. В этом крыле поместья я еще не был и с удовольствием рассматривал обстановку. Хотя, что там смотреть, все было лаконично, в духе застывшего времени. Богатства убранства не наблюдалось, золотой посудой кучи слуг тоже. Так сразу и не скажешь, что тут господа живут, и что у нас господа изволят кушать. А кушать они изволили кашу с мясом, салатик и ядреный квас. Да, ни разу не фуагра, конечно, но и я разносолами не избалованный, подобной пище богов очень даже обрадовался, да так, что за ушами трещало, и я забыл, зачем пришел. А чего? Я за это время, кроме каши, непонятно из чего сделанной, да мяса, добытого в лесу, ничего и не ел. Ну и кроме воды, да браги из перебродивших ягод не пил. А тут такое роскошество. В общем, Поел я и сразу подобрел. Даже в сон немного потянуло. Пришлось взбодриться молнией и начать умный разговор, надеясь, что к его концу никому бить морды не придется. Девчонки расселись на лавках и затихли, справедливо полагая, что если их заметят, то могут выгнать. А уши погреть сильно хотелось. А еще они смотрели на меня. И если мелкая с вполне понятным интересом, свои планы она уже озвучила и теперь думала, как это круто провернуть. А вот Беляна просто лупилась, чуть раскрыв рот, и я, черт возьми, знал этот взгляд. Так на меня смотрела Линь, Дильнура и прочие, как на кусок мяса, который хотят съесть. Встряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли и возвращая их в правильное русло. Как обстановка вообще, в мире и России, что про моих слышно? Ты это к чему спрашиваешь? Насторожился дядька, и я понял, что попал в цель. Да мне тут сорока на хвосте принесла, что не все ладно у нас. Хотелось бы подробностей. Мы ж тут как на облаке живем, от всего мира отрезанные. Или нет, что за сорока? Подобрался он. Ее сейчас старшие расспрашивают. И не одна она там. Потом расскажут, что и как. И если то, что расскажут они, будет отличаться от того, что расскажешь мне ты, я этого не перенесу, а ты, наверное, не переживешь. Угрожаешь мне, родному дядьке? Ну, ты сам посуди. Главное в семье – это доверие. Пока я верю тебе, мы семья, в которой не принято друг другу врать. А если веры нет, то, значит, ты мне совсем чужой человек и отношение к тебе другое. Родного дядьку я и пальцем не трону, а вот вруна могу заподозрить в заговоре. Ну и дальше сам все понимаешь. Буду казнить и миловать. Возможно, только казнить. Так что кончай вертеть хвостом и начинай излагать. Сегодня я добрый и все прощу. Наверное, тот долго смотрел на меня странным взглядом. Я прям чувствовал, как в его голове вертятся шестеренки. Борьба между долгом и семьей велась нешуточная, и все ее грани я отчетливо видел на его лице. Нет, он не боялся меня, а скорее за меня. Именно так я понял его тяжелый вздох. Что ж, посмотрим, что пересилит. Сергей, скажу сразу, я тоже всего не знаю. Ты верно заметил, что мы тут живем вдалеке от всех и новостями столицы не интересуемся. У нас тут свой мир, в котором свои порядки и законы. И все же кое-что до нас долетает, так отголоски, не более. Нет, у нас экстренная связь есть, именно так тебя и смогли быстро отправить к нам, но пользуемся мы ей крайне редко. Ладно, что-то меня понесло не туда. В общем, то, что я скажу, информация, прошедшая через десяток рук, и утверждать, что она верная, я не могу. В общем, война началась, Сергей. Война. И с кем? Очередной рояль ткнул меня боком и сыграл бравурный марш. Сейчас скажет, что открылся разлом, портал, из которого полезли монстры, или что на нас напали инопланетяне и в мир пришла система. С наглыми, сломал он шаблон. А чего с ними-то? Разочарованно протянул я. Их же на раз взять да прихлопнуть. Мне не так давно лекцию читали о нас, так вроде мы запросто можем всех нагнуть в любую позу, и даже особо не напрягаясь. Можем, но не делаем. Опять же информация непроверенная. Я попытался разузнать, но мне сказали в это не лезть. Что-то случилось такое, из-за чего мы, как ты сказал, никого не нагибаем. Я не военный и планов штаба не знаю. Как-то так, очень интересно. Но как это связано со мной? Меня же пришли убивать государевы люди. И если поиграть словами, это и мои люди. А вот это уже интересно. Пожалуй, я навещу школу и пообщаюсь с этими одаренными. Я ответил на твой вопрос. Что с моей семьей? У них все в порядке? Думаю, да, иначе я бы знал. Да и ты бы почувствовал. Хорошо. Держи меня в курсе, Радомил. Как закончит допрос, пусть свяжутся со мной. В смысле, свяжутся, а ты сейчас где? Там, где давно не ступала нога смертного, усмехнулся я. Было приятно познакомиться, девчонки, увидимся. Развернувшись, я вышел на крыльцо, а после ветер в ноги и побежал обратно. Ох, чую, не к добру все это, значит, надо ускориться. Кажется, придется школу досрочно заканчивать, потому как тревожно мне было. Эх, знал бы я, что тогда был прав. Но все мы сильны задним умом, поэтому я бежал, а после летел, не зная, что тучи уже сгустились над моей головой, и что еще хуже, над моей семьей. Глава 27. Это что же получается? Мы воюем с наглыми, и причина неизвестна. С чего вдруг трусоватая нация, более привычная воевать чужими руками, вдруг решилась на открытый конфликт, и наверняка не без поддержки остальных. Может, именно поэтому мы медлим и не ставим их на место, батя не хочет лить лишнюю кровь, да не, бред, ему так-то пофиг на тех, кто не мы, и понятие гуманности ему не знакомо. Жесткий он мужик и жестокий, но с вороватыми соседями так и надо. Ладно, война это, конечно, хорошо, в смысле, плохо, но при чем тут я, в политической жизни участия не принимаю, веса за пределами страны не имею, никуда не лезу, да и вообще, пропал, считай, на 2 года. Кому я мог настолько не понравиться, что против меня отправили целый отряд? Причем вроде как наш, а может, эти врут и никакие они не егеря, наемники там или орден проклятых снова зашевелился. Нет, сидя тут, дела не сделать и на вопросы ответов не найти. Но до выпуска еще 3 месяца, а за это время может что угодно произойти. Был бы я героем какой-нибудь книги, то сразу бы рванул на разборки, забив на все. Но я, к счастью, не он, поэтому буду сидеть на жопе ровно, чтобы случайно не сломать планы семьи. Наверняка они все знают и нашли бы способ связаться со мной, если бы была такая необходимость. Поэтому учимся и растем дальше. Ну, и попутно собираем информацию. Надеюсь, напавшие на меня все расскажут, и вот тогда буду смотреть, кому устраивать анальную кару и как скоро. Забывшись, я долетел до собравшихся во дворе замка девчонок, опустился на землю и только тогда сообразил, какую херню спорол. Черт, я же не хотел им показывать, что научился летать, и что тут у нас. Мой вопрос повис в воздухе, и под скрестившимися на мне взглядами мне стало даже неуютно. Чего? Ты летел, летал, не знала, что ты так можешь, что это возможно, научи. Град голосов обрушился на меня, заставив сделать шаг назад и упереться спиной в чью-то грудь. Я победила, сказала 6-я мне прямо в ухо, но ее почему-то все услышали. Хочу поцелуй и в баню. «Целуй, целуй, целуй», раздались завистливые вопли, к которым даже старшие присоединились. Не успел я опомниться, как меня развернули, пригладили прическу, а после 6-я не хуже заправского вампира впилась в мои губы, крепко прижав к себе, наверное, чтоб не сбежал. «А-а-а-а», заорали все и раздались аплодисменты. «Ну ты, мать, жжешь», выдохнул я, оторвавшись от нее. «Это было», она дотронулась до своих губ, «приятно, лучше», чем с яблоком. С яблоком, отпала у меня челюсть. Да, 1.6 показала, как надо, а теперь в баню, как скажешь. Так, дамочки, отдаем все цветы 4-й. Пусть варит зелье, без меня не принимать, а мы пошли париться, остальным отдыхать. Завтра у нас в поход в лес за ингредиентами. Буду всех вас укреплять, потому как, чую, скоро это нам всем понадобится. И мы пошли, я впереди, 6-я за мной. На раскаленные камни брызнула вода, и тело, лежащее на животе девушки, покрылось каплями влаги. Для нас этот жар был незаметен, но это если предварительно не выпить специальный отвар, на краткое время отключавший всю защиту. Иначе бы смысла во всем этом не было бы. Налив часть слегка светящейся жидкости на ладонь, я стал втирать ее в кожу 6-й, не пропуская ни одного места, включая интимные, от макушки до пяток, от волос до кончиков пальцев. Везде, где возможно и невозможно, я нанес зелье. Тело девушки пылало, она тяжело дышала и слегка вздрагивала от моих прикосновений. Я же старательно абстрагировался от всего, внушая себе, что это всего лишь процедура, и передо мной лежит не красотка, а просто близкий человек, нуждающийся в помощи. «Перевернись на спину», — чуть хриплым голосом сказал я. «Не могу, тело меня не слушается», — последовал чуть слышный ответ. «Осторожно», будто боясь разбить, переворачиваю ее и даже чуть зажмуриваюсь. Почему я раньше не замечал, как она прекрасна? Может, потому что не смотрел на нее как на женщину? Оставшаяся часть жидкости полилась на руки, и вновь пошли растирания. Лицо, шея, грудь, упругий живот, запретное место, которого никогда не касались руки мужчины. Мои барьеры, возведенные в голове, затрещали, грозя вот-вот рухнуть. Я вижу ее желание, чуть разведенные ноги, приоткрытые губы, грудь, послушно отзывающиеся на мои прикосновения. Но нет, так нельзя, ни здесь и ни сейчас. Это сладкая пытка, мое испытание. И знаете, что самое страшное? Что у меня еще 18 девушек, с которыми придется проделать то же самое. Виллис, дай мне силы и выдержки. Потом я шлепал ее веником, буквально вбивая отвар в ее тело, опять же не пропуская и сантиметра кожи. Все должно быть сделано правильно и строго по инструкции. Да, этот отвар был в свободном доступе с кратким пояснением укрепления тела. Вот только повторить его никто не мог, потому как нужных ингредиентов не было и где их достать, никто не знал, кроме меня. К тому же, в инструкцию закралась ошибка, на которую мне и указал Виллис. В самом конце, не удержавшись, плоть слаба, я не отказал себе в удовольствии и еще раз поцеловал ее. В ответ получил лишь легкое движение. Она была практически без сознания, что означало абсолютный успех. Теперь в ледяную купель, вытереть насухо и ждать, когда действие подавляющего эликсира закончится. Отлично работает, как по мне, но есть одно ограничение, он может подействовать только один раз. После этого организм одаренный к нему привыкает и повторно получить такой же эффект не выйдет. Утерев честный пот, я пил отвар, довольно щурясь. На моих коленях лежала голова шестой, которой я периодически менял холодный компресс на лбу. Она все никак не хотела остывать и жар не спадал. По моим прикидкам еще минут пять и все. Будет у меня первая пуленепробиваемая красавица. Ты меня трогал везде, соизволила она, наконец, прийти в себя. Трогал, согласно кивнул я. Выводы, ты мне подходишь. В качестве кого? В качестве всего. В любом качестве, кроме жены. Прости, но у меня есть невесты. Устраивает, кивнула она. Ты старший, я твоя тень. Ты просто моя, нежно погладил я ее по голове. Скажи это еще раз, ее губы тронула слабая улыбка. Моя. Итак, мои хорошие и боевые, с задачей вы справились, хвалю и одобряю. Не у всех все прошло гладко и я надеюсь, каждая из вас сделает выводы и проведет работу над ошибками. Теперь я хочу продемонстрировать, ради чего вы старались. Шестая, сними щит. Девятая, ударь ее ножом, без эфира. Два резких тычка в уязвимые точки, и нулевой результат. Она ее даже поцарапать не смогла. Обычная кожа, ошарашенная девушка потрогала руку шестой. Теплая, мягкая, попыталась порезать, но непробиваемая. Тоже хочу. Кто-то еще хочет проверить эффект. Не стесняйтесь, чтобы потом не сомневаться. Нет, тогда вот списки того, что вам нужно для этого. Каждая из вас пройдет ту же процедуру, кроме старших. Почему нам нельзя? Возмутились те. Потому что ее могут пройти только те, кто принес лично мне клятву верности. Мы принесли клятву верности роду Гордеевых. Ты Гордеев. В чем разница? Нет, клятва нужна именно мне. Ясно, помрачнели они. Теперь всем отдыхать. Завтра на сборы займемся укреплением. За месяц вы все должны стать сильней, а после тренировки продолжатся и будут они иными. Спал на этот раз я как младенец и один. Большое количество комнат позволяло каждой девушке получить личное пространство и этим, пусть и не сразу, стали пользоваться все, кроме меня. Мне как раз одному почти не получалось побыть, не знаю уж как, но в моей постели всегда кто-то был. Нет, ничего такого, мы просто спали и, тем не менее, меня одного не оставляли, видимо, составив график дежурств. А вот сегодня я оказался один, что было странно, непривычно, но в то же время приятно. Утром после завтрака все понеслись в лес, я же, надев шлем, включил раздел зельеварения и прогрузился в мир рецептов, мази и снадобий. Растения, что тут росли, были уникальными, поэтому прежде чем покидать это место, надо было взять все и по максимуму. Причем сделать акцент на тех ингредиентах, что быстро не портились и имели высокое действие с минимальным количеством. Свою семью я точно заставлю все это пройти. Только батя, увы, не обломится, во-первых, он не маг и такой жар не выдержит, а во-вторых, на него он не подействует, потому что опять же он не маг. Мне же это не было нужно, меня сейчас и из танка не пробить. За это время красная молния выросла настолько, что обливала мой организм десятком колец, укрепив каждую клеточку. А вот черная затихла, спрятавшись где-то глубоко. Ну да ничего, уверен, ей скоро предстоит работа. Дальше полетели дни, сменяясь неделями и месяцами. Как я справился с девушками, даже не спрашивайте. Страшно вспоминать, хотя не скажу, что неприятно. С кем, думаете, тяжелее всех пришлось? Правильно, с 1-6. Это озабоченное исследованиями реакции моего организма, специально осталось последней, зная, что я уже на грани, и пошла в атаку. Чудом, а иначе это и не назвать, я смог сдержаться и жестко ее не поиметь. Зато теперь сила воли у меня прокачана на максималках, да и вообще, все органы и тело. Наш боевой отряд стал идеальным, совершенным, и даже находившиеся при нас старшие это признали. В бою с ними один на один девчонки выходили победителями в половине случаев, а такого, по их словам, еще не бывало. То есть мы – лучший выпуск за все время существования школы. Пленниц, кстати, после допроса пустили в расход, похоронив в лесу. Увы, толком они ничего не рассказали, потому как сами знали мало. И да, они не были егерями. Ну, в том смысле, что не находились на службе, а были давно уволены в запас. Приказ им был дан меня захватить, а если не получится, то убить. Отдала его их бывший непосредственный начальник, которая как раз еще служила и носила полковничьи погоны. Об этом было сообщено в столицу по каналу экстренной связи, но что было дальше, мы не знали. Ну да ничего, недолго осталось ждать. Наши тренировки в крепости подошли к концу, и мы собирались возвращаться в школу. Запечатав проход и оборвав нити допуска, я поклонился стенам, ставшим нам родными за эти месяцы. Уходить не хотелось, но скоро я сюда вернусь, потому как надо было вывести золото и много чего еще. Но это потом. Сейчас мы возвращались в школу, вольно идя по лесу, и звери, будто чувствуя наш настрой, даже приблизиться боялись. Как может идти толпа людей, которая ничего и никого не боится? Шумно, весело, с песнями, все так, вот только наш шум был дыханием ветра, наши шаги скрывала земля, трава, примятая ногой, распрямлялась следом за нами. Мы шли, но со стороны казалось, что меж деревьев скользят беззвучные тени. Нет, не тени, призраки, по недоразумению или воле богов обретшие плоть. Мы стояли на таком привычном плацу ровным строем. Перед нами пятеро старших. Маски сняты, сейчас в них нет нужды. Сегодня мы выпускаем лучших из лучших, элиту воинов этого мира. Голос старший звенел над нами. С этого момента ваша жизнь принадлежит лишь вам. С этого момента вы вновь обретаете имена. С этого момента вы становитесь кадровыми офицерами Российской империи. Да, ваши погоны должны получить аттестацию, но уже сейчас мы вправе вручить их вам с рекомендацией для командного состава империи. Завтра вы отправитесь на Большую Землю, где вам предстоит последний экзамен. А сейчас, первый, я, три шага вперед, старший лейтенант Гордеев, горжусь вами, служу России, отдаю честь и забираю погоны с тремя звездочками. Нет, я не плачу, это дождь. Не плачу, я сказал, не смотрите так на меня, а то врежу, ага. Вторая, я, лейтенант Анциферова, горжусь вами. 1-7, я, младший лейтенант Мин, горжусь вами. Сегодня у вас праздник, ешьте самые вкусные блюда, пейте лучшее вино, ибо вы выжили там, где выживает лишь 10% от одаренных, а вы прошли почти все, потеряв лишь троих человек. Это наш самый большой выпуск за всю историю школы. Еще вас ждет награда. Командование высоко оценило вашу работу по устранению наркобарона. Ее вам вручит лично император. Мы действительно гордимся вами. И если сможете, простите нас. Сказав это, они синхронно поклонились. Если можно, я скажу за всех. Вышел я вперед. Мы благодарны вам за все. Было тяжело, не спорю, но оглядываясь назад, теперь я понимаю, что оно того стоило. Поэтому примите нашу благодарность. От всех нас, в ответ поклонился я, и отпразднуйте вместе с нами. Да-а-а, заорал 1-6. Жрачка, выпивка и разврат. Да здравствует свобода. И к ней присоединился вопль остальных. И пока все ломанулись в празднично украшенную столовую, меня тормознула старшая. Сергей Дмитриевич, ваше высочество, аво, я отвык уже от такого обращения. Вы заметили, что нас было пятеро, но по факту нас шесть. Так вот, мы подозреваем одну из нас в предательстве. Ту, что меня сюда везла, а после стегала кнутом. Именно. Имени мы ее, к сожалению, не знаем, но полгода назад она перестала выходить на связь. И произошло это как раз после вашего наказания. Мы сообщили в столицу, но, я не понимаю, как она смогла обойти клятву роду и выжить. А в том, что она жива, сомнений нет, мы всегда знаем, когда умирает одна из нас. В общем, я считаю, что вы должны знать об этом. Бойтесь ее, ибо она самая молодая и коварная из нас. Прорвемся, кивнул я. Уверен, я смогу ее найти и заставить испытать все радости стояния у столба. Забудьте, теперь это моя проблема. А теперь пойдемте праздновать, пока все не съели. Утром мы, одетые в форму погибшего клана, черные одежды, плащ с капюшоном, маска на лице, грузились в наш привычный дирижабль, который доставит нас в Наумовск. Там нас встретит уже боевой дирижабль летучих гусар, на котором мы и полетим к конечной точке. Наши лица по-прежнему скрыты от посторонних глаз, наши браслеты с минимальной информацией о нас невозможно взломать, допуск к ним есть только у высшего командного состава империи. Мы – секретное оружие России с правом выбора места службы. Хотя, на самом деле выбора не было, все мы служим стране, ну а еще мне. Вот так вот. И форму эту я придумал надеть, потому что это стильно, круто и нифига никому не понятно. Так что прочь сомнения, мы летим домой. Императорский дворец, то же время. Послезавтра возвращается сынок. Боги, как же я по нему соскучилась. Не ты одна, Анна, успокаивающе положила ей на плечо руку подруга. Он будет очень зол. Просто в ярости, сверкнула глазами другая. И если информация о нем верна, то не хотела бы я быть рядом, когда он все узнает. Мы не могли сказать ему об этом раньше. Стукнул по столу кулаком суровый мужчина. Иначе он бы все бросил и примчался сюда. Ну да, и показал бы, что хоть у кого-то в нашей семье есть яйца. Что ты сказала? Его лицо начало наливаться чернотой от гнева. Не надо ругаться. Всем тяжело. Анна встала и обняла мужа. Сережа умный мальчик и все поймет. Мы не могли поступить иначе. Надеюсь на это. Кстати, вы же знаете, что он стал первым. Анна, ты вроде пятой была. Нет, ага, мой сын самый сильный. Счастливо улыбнулась она. А еще он истинный князь. А может, и император. Это как? Истинные уже несколько веков не появлялись. Помните легенду про крепость на острове? Так вот, он смог обуздать ее силу. Мало того, что сам все выдержал, так еще и свой отряд через нее провел. Ух, это ж какие перспективы открываются. Забудьте, хмуро отозвался мужчина. Они дали магическую клятву именно Сергею. Теперь они исключительно его люди. И что в этом плохого? Ничего, если не считать, что он импульсивен и сразу помчится на разборки, прихватив с собой сильнейших одаренных. Вот и правильно, сжала кулак Ирина, а мои тени ему помогут. Это мир забыл, что не стоит дразнить русского медведя. И все же я боюсь его реакции. Он не поймет и, может, не простит. Это моя вина, мужчина склонил голову. Мне и ответ держать перед сыном. Но все это будет после аттестации. Кто проболтается раньше времени, лично сварю в котле. И детям пока ничего не говорите, а то знаю я вас, растрезвоните так, что потом не разгребем, и усильте меры безопасности. Тревожно мне что-то. Посмотрев на фото детей, что стояли у него на столе, он задержал взгляд на изображение сына, а потом встал и вышел из кабинета. У него еще много дел и надо подумать, что сказать Сергею, который может не простить отца. Вот и закончилась очередная книга про Сергея. Он подрос, возмужал, стал сильнее немного, совсем чуть-чуть умней. Что его ждет дальше? Большой вопрос даже для меня, но я точно знаю, что все только начинается. История далека от своего завершения, и по какой дороге пойдет герой, мы увидим дальше. На этом пока все. Увидимся на пятом томе. Всех обнял, особенно тех, кто не поленился и поставил лайк Сереге и его отряду смертоносных красоток.